Внезапно Ольга испытала потрясение. Это был ее собственный портрет, словно в крохотное зеркальце смотрелось. Прически такой она никогда, конечно, не делала. Никто не носит теперь таких причесок, но сомнений быть не может. Это она, запечатленная кистью искуснейшего мастера в пышном платье, какие вышли из моды лет 200 назад. Ольга долго стояла, зажав в руке изящную безделушку, время от времени поглядывая на изображение и всякий раз убеждаясь, что оно ее собственное, или девушки, похожие на нее, как две капли воды. Искать объяснений у помольщика было бы бесполезно. Ольга знала это заранее. Не по его умишку такие вещи. Очередная загадка, каких чувствуется, будет еще предостаточно. Опустив медальон в карман, она стала выкладывать на тесанный стол все, что оставалось в сундучке. Узкий кинжал, затейливый золотой рукояткой, три флакончика из синего стекла, плотно закрытые пробками, определенно налитые под горлышко. Прислушавшись к себе, Ольга не нашла в новой памяти никаких подсказок. Быть может, для этого требовалось вынуть пробки, принюхаться, попробовать на язык. Ну, с этим можно и подождать. Связка непонятных ключей, чересчур затейливых для простых мужицких замков. Еще один флакон, но пустой, из молочно-белого стекла, причудливой формы. Горсть небольших, гладко отшлифованных стеклянных шариков, темно-красные, темно-желтые, темно-синие. Вот насчет них у Ольги моментально появилась полная ясность. Пожар, засуха и ливень соответственно. Достаточно бросить в нужном месте соответствующими наговорами, которые она теперь прекрасно знала. Целая горсть разнообразных бед, способных испортить жизнь целому уезду. Жутковатые безделушки поднакопил Сильвестр. Два темных зеленых шарика никак не отозвались на ее мысленный вопрос. Ну, можно отложить вдумчивое знакомство с наследством на потом. Ага. Из опустевшего сундучка она достала тяжелый кувшинчик, в ладонь размером, пузатенький, с высоким узким горлышком, за версту пахнущий востоком. Судя по тяжести, он был не иначе, как серебряный, хотя почти почернел за долгие годы. Горлышку на чеканной цепочке прикреплена серебряная же пробка, а пузатые бока украшены выпуклой арабской вязью, которую Ольга прочитать не могла. Она злорадно улыбнулась, пряча кувшинчик на груди. Вот и отыскалось средство сделать Джафара шелковым. Убрав все обратно в сундучок, она захлопнула крышку, вышла и повелительно сказала моментально возникшей из-за завесы мучной пыли мохнатой фигуре: «Пусть постоит пока. Я за ним потом пришлю». «Как прикажете, хозяйка», — пробубнило существо. «Будут новые распоряжения». Ольга не представляла, какие распоряжения давать этому примитивному созданию. «Да нет, пожалуй», — сказала она. «Пусть все идет, как шло». «Хозяйка». «Да». «Этот расходился. Третью ночь всплывает и копошится. Даже к мельнице в прошлый раз тянулся, в окошке стучал. Ему надо полагать, опять надобно». «Кому? Чего?» «Ну, этому, который на дне». Создание указало мохнатой конечностью за окошко. «Снова проснулся. Давненько не всплывал. «Да кто?» «Этот, который на дне», — бубнило существо. «Лучше бы вам сегодня ночью прибыть и самой озаботиться, а то покою от него не будет. Известное дело». «Хорошо», — сказала Ольга, прекрасно понимая, что точных подробностей не добьется. «Ночью буду, разберусь». «Все совершенно как у людей», — подумала она, направляясь к двери. «В мире той стороны, как называет его Джафар, тоже, как выяснилось, имеются свои арясины, вроде деревенских дурачков, с грехом пополам, способных быть под пасками или сено в копны метать». Когда она вышла, телеги, нагруженные мешками с мукой, как раз выезжали на дорогу. Мужик со второй, оглянувшись на нее случайно, торопливо снял шапку и поклонился, после чего с видимым облегчением подхлестнул соловую лошаденку. «Как сказал кто-то из великих людей, пусть боятся, лишь бы уважали, или наоборот». «Ольга Ивановна!» Она обернулась. Мужицкие телеги были уже далеко, а перед ней стоял господин камергер собственной персоной. У коновизи, рядом с абреком, была привязана его гнедая лошадь. Выглядел он совершенно спокойным, улыбался дружелюбно и весело. Ничто не заставляло заподозрить, что он явился сводить счеты. «Я вас напугал?» «Ну что вы», — сказала Ольга, — «с чего бы вдруг? Просто я никак не рассчитывала вас здесь увидеть. Мне сказали слуги, что вы именно сюда направились. Знакомитесь с наследством?» «Конечно», — сказала Ольга. «Для вас это, разумеется, не стоящий внимания пустячок, а для меня немалое подспорье». «Интересно. Как случилось, что мельник именно вам отказал все?» «Я о нем слышал краем уха. Любопытный был человек». Камергер смотрел испытующе, и Ольга ответила невиннейшим взглядом, пожала плечами. «Смешно, но все должно быть от того, что я с ним всегда вежливо здоровалась». «Возможно», — как ни в чем не бывало, — сказал камергер. «Завещатели иногда действуют по самым неожиданным побуждениям. Ну, а вы-то зачем здесь оказались?» «Хотел поговорить с вами наедине и без лишних свидетелей. В усадьбе было бы не совсем удобно». «Вы меня интригуете», — произнесла Ольга тоном законченной простушки. Камергер ответил без улыбки. «Меньше всего мне хочется вас интриговать. Я намерен внести полную ясность, не откладывая. Ольга Ивановна, Олечка, я человек прямой и не привык вести дипломатические кружева, поэтому позвольте без обиняков. Простите за банальность, но я влюблен в вас самым беззастенчивым образом. Это не сразу родилось, но с некоторого момента я стал понимать, что мне не нужен никто, кроме вас. Вы чудо, прелесть, и мне никуда от вас не деться. Поверьте, это не скоропалительное желание. Я достаточно долго все обдумывал, и мне хотелось бы, чтобы вы ответили на мои чувства». Ольга не отвела взгляда, смотрела ему в глаза, честные, умные и чуточку печальные. Можно сказать, он сейчас был великолепен. Зрелый красавец-мужчина, обаятельный и обходительный. Не зная она о нем всего, вполне вероятно, сейчас испытывала бы жгучую неловкость от того, что вынуждена разочаровать такого мужчину. Или, наоборот, не стала бы разыгрывать недотрогу. Что греха таить? Камергер был чертовски привлекателен, а она, увы, уже не могла себя числить среди непорочных лилий и на некоторые вещи смотрела теперь просто, но зная его подноготную, «Я, признаться, не вполне понимаю», — сказала Ольга, хлопая ресницами с наигранным изумлением. «С одной стороны, это объяснение в любви, с другой же, простите, но вы мне прекрасно известно, давным-давно состоите в законном браке». «К сожалению», — с досадой поморщился камергер. «И в наше время, увы, невероятно трудно, почти невозможно законным образом изменить состояние дел. Да, я не могу предложить вам руку, но вот все остальное к вашим услугам, все, что вам взбредет в голову, все, что способен предложить людям вроде нас, с вами, этот мир. Мне, наверное, следовало бы оскорбиться, задумчиво протянула Ольга. Взрослая девушка прекрасно понимает, что такое предложение означает. Камергер приблизился к ней вплотную и взял за руку. «Олечка, вы только не обижайтесь на мою откровенность, но, положа руку на сердце, мы оба прекрасно знаем, что вы уже, как бы поделикатнее выразиться, прекрасно знакомы с иными сторонами взрослой жизни». Ольга, не отнимая руки, взглянула ему в глаза. «Любопытно, откуда же у вас такие сведения?» «Недавно, буквально вчера, мне довелось выпить пару-тройку бутылок в компании некоего обитающего по соседству гусарского поручика, который был весьма невоздержан на язык. Кое-какие подробности меня убедили, что я имею дело не с хвастливым враньем». Его голос звучал мягко, прямо-таки обволакивал. «Оленька, вы и не представляете, как я был рад, когда этот болтун мне все выложил. Во-первых, я узнал, что передо мной, назовем вещи своими именами, взрослая женщина. А во-вторых, точно знаю теперь, что вы совершенно свободны. Это ведь правда?» «Свободно, как ветер», — сердито сказала Ольга. «Но каков подлец?» «Не самый добропорядочный юноша», — согласился камергер. «Он вас не стоит. Давайте забудем о нем. Разговор у нас предельно откровенный. Да, я не могу сделать вас законной супругой, но... я позаботился, чтобы вы в самом скором времени получили таковой статус. Да вдобавок и титул!» «Ах, вот оно что!» — прищурилась Ольга. «Значит, господин граф не для себя старался?» «Ну, разумеется!» Непринужденно сказал камергер. «Казимир — настоящий друг, и я оказал ему весьма ценные услуги, чтобы рассчитывать на ответную признательность. Он вбил себе в голову, что жениться не будет никогда, но согласился ради нашей дружбы этому зароку изменить. Брак с ним не накладывает на вас ни малейших обязательств по отношению к нему». «Я просто-напросто, заботясь о вас, о вашем будущем, хочу дать вам достаточно прочное положение в обществе». «Для всего света вы так и останетесь графиней Белевич, а для меня...» «Согласитесь, это гораздо лучше во всех смыслах, нежели предлагать вам участь пошлой содержанки. У вас будет абсолютно устроенное будущее и...» «Моя любовь, неужели вы усматриваете в этом раскладе хоть талику чего-то недостойного?» «Да нет, пожалуй», — задумчиво произнесла Ольга. «Это где-то даже благородно, изящно, я бы сказала, устроено. в самом деле, мало общего с участью пошлой содержанки. Но я, уж не посетуйте, вынуждена вам отказать. Давайте сразу все расставим на свои места, чтобы не было никаких недомолвок. Так уж случилось, что вы в качестве любовника меня никак не прельщаете. Вы совершенно справедливо изволили подметить, что я взрослая женщина в полном смысле этого слова. А женщина всегда точно знает, с кем она отправится в постель, а с кем ни за что туда не пойдет. Это взвешенное, рассудочное решение, а не минутный каприз. Я к вам прекрасно отношусь, как к постороннему человеку, но в качестве сердечного друга я вас категорически не вижу. Вы достаточно взрослый, умудренный житейским опытом человек, чтобы понять, насколько я сейчас серьезна и откровенна. Решение я приняла, и менять его не собираюсь. Мне хочется, чтобы вы это осознали и более не возвращались к этому разговору. Камергер так и не отпустил ее руку, продолжая взирать на Ольгу грустно-обаятельными глазами, что вообще-то могло бы произвести впечатление, но только не на того, кто знал о блистательном кавалере всю неприглядную правду. «Это окончательный ответ», — нетерпеливо сказала девушка, резко высвободив руку. «Другого не будет». «Оленька, милая», — произнес камергер прочувствованно, — «быть может, вы не верите, что я испытываю к вам настоящее чувство? Могу заверить...» Он говорил и говорил, убедительно, ярко, пылко, вот только при этом от его рук, лица, от всей фигуры потянулись к Ольге струи разноцветного тумана, подобные тем, какими ее пытался одурманить граф Белевич, когда делал предложение. На сей раз все было гораздо красивее, многоцветнее и причудливее. Полупрозрачные, зыбкие ленты всех цветов радуги сплетались в затейливые фестоны, поражавшие игрой красок и их чистотой. Ольга услышала тихую, приятную, умиротворяющую музыку, обволакивавшую ее мягчайшими волнами. Многоцветный купол совершенно закрыл их с камергером от окружающего мира. Она почувствовала себя беспомощной, коленки ослабели, и не было сил оттолкнуть уверенно обнявшего ее мужчину. Глаза стали сонно слипаться. Ольга чувствовала, как ее опускают в мягкую высокую траву, как один за другим сами по себе расстегиваются крючки кафтанчика, как под расстегнутую рубашку проникает теплая опытная ладонь. Собрав все силы, она очнулась и нанесла ответный удар, как теперь умела. Обычными словами, как водится, описать это было невозможно. Но камергер, нелепо взмахнув руками, отлетел в сторону, упал навзничь. Моментально пропали затейливые разноцветные ленты, и музыка больше не играла. Поднявшись и неспешно приводя одежду в порядок, Ольга не без ехидства поинтересовалась. «Вы не ушиблись, Михаил Дмитриевич?» Камергер бросил на нее недоумевающий и злой взгляд. Он поднялся, сделал какой-то жест, и от него в сторону Ольги стало быстро распространяться нечто вроде сиреневой паутины, на глазах становившейся все более затейливой и густой. Ольга ударила. Если бы это мог видеть непосвященный наблюдатель, он рассказывал бы потом, что на пути паутины на миг возникло нечто вроде бешено вращавшегося огненного колеса с зазубренными краями, и ошметки чародейской паутины прямо-таки брызнули во все стороны, моментально истаивая в воздухе, словно упавшие на раскаленную плиту снежные комочки. Она ждала, напрягшись, изготовившись к суровой схватке. Однако камергер стоял неподвижно, скрестив руки на груди, словно Наполеон Бонапарт на какой-то из батальных гравюр. «Ах, вот оно в чем дело!» — сказал он насмешливо, определенно пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. «Вот какое наследство досталось милой девочке! Стало быть, мадемуазель, вы теперь колдунья, очаровательная ведьмочка. По-вашему, я сделала что-то неправильно или плохо?» — усмехнулась Ольга. «Не буду хвастать, но у меня кое-что получается, не правда ли?» «Не стану отрицать», — холодно кивнул камергер. «Так-так-так. Самое время спросить, звезда моя. А не вы ли вчера своим пожаром подложили свинью моему другу Казимиру, когда он вздумал немного поразвлечься? Больше определенно некому. Не могут же в поместье оказаться два колдуна?» Ольга гордо выпрямилась. «Ваш друг — мерзкая скотина, да и вы тоже». «Значит, это ты?» «Значит, это я», — сказала Ольга. «Если ваш граф еще раз попробует протянуть лапы к Татьяне...» Она ждала сердитой отповеди, злого взгляда, но камергер, к ее несказанному удивлению, беззаботно расхохотался вполне искренне. «Ох уж эта юная самонадеянность!» — сказал он даже добродушно. «Прелесть моя! Ты что же решила, что теперь можешь все? Можешь безнаказанно вредить кому угодно? Должен тебя разочаровать. Ты лезешь в игры, где все козыри заранее на руках у других. Не стоит с нами связываться», — продолжил он деловито и сухо. «В порошок можем стереть».